Глава 10. Маша. Но я беру себя в руки. Отвечаю на рукопожатие. Захар огромен. Он по размерам не уступает ни Диме, ни Денису. А глаза такие черные, как бездна. Холодная, отталкивающая. Почти лысый. «Надеюсь, ты мне все здесь покажешь», — ухмыляется. «Я тоже жаворонок». «Угу. Не знаю, куда деться. Мне очень некомфортно». Сгребаю в охапку нужные списки и вылетаю из деканата. Захар следует за мной. Огромный, но двигается почти бесшумно. Вроде бы обычный парень, даже симпатичный. Но глаза — пипец. «Почему ты решил перевестись за неделю до сессии? Не боишься разницы программ?» — спрашиваю, чтобы немного сгладить неловкость. «Нет, я все сдам», — отрезает он. «У вас тут все девушки такие красивые, как ты?» «Захар!» Останавливаюсь, перебарывая страх. Строго смотрю на него. «Мне приятно, что ты считаешь меня красивой, но не нужно, ладно? Я твоя староста. Надеюсь, мы сможем подружиться». Он подходит ближе, нависает, таранит взглядом, давит на рассудок. Я теряюсь. Не могу объяснить. Какой-то сверхъестественный ужас. «Ты действительно особенная», — облизывается. «Самочка». «Что? Маша? Медова!» Меня спасает Алинка, буквально сбившая парня с ног. «Ой, здрасте!» Увидев Захара, она кокетливо взмахивает ресницами. Он отступает, смотрит на нее с презрением. Затем возвращает взгляд мне, уже не такой дьявольский, но все еще липкий и неприятный. «Привет», — сухо говорит. «Ну что, Машенька, экскурсию отложим?» «Я могу тебя провести, все тут знаю», — хихикает моя подруга. «А у Машки дел куча, она же...» «Мне нужна она», — рычащим низким голосом произносит Захар. Затем поправляет рюкзак на плече. «Тогда после занятий буду ждать с нетерпением». «Ничего себе, Медова», — надувается Алина. «Еще одного захомутала. Кстати, это кто? Я его здесь раньше не видела». «Новенький», — с трудом разлепляю губы. Что за бред он нес? Самочка? Особенная? Бррр. Низ живота снова начинает тянуть. Странно. Пойдем в туалет сходим. Тащу обиженную подругу за собой. «Маша, ты прям изменилась, реально. А мне не говоришь», — кричит она, пока я в кабинке приподнимаю подол сарафана. «И снова вижу отметину, едва заметную, словно давно заживший шрам. Но она жжет». «Не понимаю ничего. Мамочки!» Прижимаюсь спиной к стене. Вдох, выдох, выхожу. «Волосы, как из салона. Кожа! Клянусь, еще вчера у тебя здесь был прыщик!» Она тыкает в меня пальцем. «Ты познакомилась с каким-то таинственным байкером. Теперь сексуальный новичок положил на тебя глаз. Что происходит, Маша? Где моя скромная и тихая подруга?» «Я такая же. И поверь, не понимаю, о чем ты говоришь. Мне ничего не остается, кроме как отбрехиваться». «Да прям! Или что? Невинности лишилась, и теперь твои феромоны повсюду самцов привлекают?» «Знаешь что?» — выпаливаю с обидой. «Да ну тебя! Тоже мне подруга!» Резко толкаю дверь, выхожу, обиженно топаю к кабинету. «Прости!» — Алинка меня догоняет. Я палку перегнула. «Маш, правда! Херню сморозила!» «Просто этот новенький прямо в моем вкусе. Ну, Маш!» Она хватает меня за руку. «Он странный, Алина, и мне его внимание не нужно, мы знакомы 5 минут. Ты бы не бросалась на первого встречного?» «Ладно, туше», — она вздыхает. «Просто давно у меня мужика не было. Прости, подруга». «Ладно, мы направляемся в кабинет. У нас как раз предэкзаменационный семинар. Получаю автомат. Кстати, Захара нет. Не появляется новенький на следующей лекции. Лишь на последней паре изъявляет желание посетить нас. Плюхается рядом со мной. Девчонки глаз с него не сводят». «У тебя особое расписание?» — холодно спрашиваю. «Ты не пришел ни на одну лекцию». «Ты как староста спрашиваешь?» — ухмыляется. А я отодвигаюсь дальше. «Именно так». «Тогда да, у меня свое расписание». «Ой, ты Захар, да?» Наши девчонки смелеют и обступают парня. «А ты откуда?» «С севера», — Ему явно не по душе их внимание. «Ого, круто!» Дальше я их разговоры не слушаю. Мне некомфортно рядом с этим парнем. И как только звенит последний звонок, срываюсь с места и бегу прочь. Низ живота снова начинает болеть. Сильно прям, блин! Тут меня осеняет. У меня же должны месячные прийти. А я тампоны забыла. Нужно срочно бежать в общагу. Ну, хотя бы отмажусь от экскурсии. Меня Захар пугает до жути. Рву когти к выходу. «Машенька!» — слышу глухой рык сзади. «А как же экскурсия? Я же тут ничего не знаю, потеряюсь ненароком». Захар догоняет меня, бесцеремонно хватает за руку. «Не трогай меня!» — выпаливаю, вырывая ладонь. «У меня появились дела. Завтра обсудим все вопросы». «Я понял. Позволишь тебя проводить?» — спрашивает заинтересованно. «Нет, спасибо». Мы направляемся к выходу. «Блин, как мне отделаться от этого новенького?» И тут до меня доносится шепот кучки девчонок. Они смотрят сквозь прозрачную дверь, хихикают. «Смотрите, какой байк! Вау! А мужик-то! Ого!» — слышу восторженные голоса девчонок. «Интересно, к кому он приехал?» «Наверняка красавчик!» Толкаю дверь и выхожу. Прямо у входа в наш корпус рычит мотоцикл. На нем сидит мужчина. В джинсах, кожаной куртке, ноги длинные, тело идеальное. Снимает шлем. «Денис!» — срывается с губ. Байкер улыбается мне, затем глушит мотор. «Привет, Машуня, ну как ты? Я за тобой приехал. Ты мне так и не написала вчера, хулиганка?» «Ну, я...» — мнусь. «Запрыгивай», — вручает мне шлем. «Плохо, что ты в платье, конечно, но ничего, тут недалеко». «А можно сначала в общагу? Мне нужно кое-что взять». «Конечно». Не могу сдержать улыбку. Хочется броситься на шею к Дэну, утонуть в его сильных объятиях, но перед универом придется сдерживаться. Надеваю шлем, сажусь сзади, крепко обнимаю мужчину. Мы трогаемся. И последнее, что я вижу, это холодный и жесткий взгляд стоящего у входа Захара.